Маша Рупасова. Лес, шумящий в голове. У бабушки нашей была голова, и в ней поселилась живая сова. Сова, молодец, привезла за собой высокое небо и лес голубой. Медведей, волку и даже лису, которая обосновалась в носу, и бабушке нос щекотала. И бабушка так хохотала, что все улыбались невольно, ведь это ни капли не больно, когда на плечах у тебя голова, а в ней небеса и леса и сова.